Глава 19. Опасные игры. Грунтозацепы массивных, выступающих в разные стороны пальцев егеря, вминали в землю жидкий кустарник, порождая предсмертный треск хлипких растений. К концу турнира на ристалище от растительности мало что останется, только перепаханная мехами земля с характерными следами, да куски жидких рощиц. Но последнее не точно. В одной из вчерашних схваток Паш из команды «Проза» ошибочно решил устроить в одной такой роще засаду. Да что-то там не рассчитал или непозволительно долго возился, противник сумел его заранее обнаружить. А раскрытая засада – ловушка для охотника. Противник сделал крюк и зашел на засаду сзади. Пока мех Пажа из «Проза» пытался развернуться, ломая и с корнем выворачивая деревья, его условно уничтожили. А он то же самое проделал с рощей, но без слова «условно». Теперь ее только на дрова. Чувство опасности взвыло, заставив бросить егеря в сторону. Луч светового копья прилетел слева, опалив начавшую желтеть траву. Даже с отличным углом обзора егеря я едва успел засечь противника. Второй день турнира начался с моей схватки с Альером Арангом. В отличие от Сорна, польстившегося на дракона, капитан команды Нокоса предпочитал бунтаря. И сейчас наглядно демонстрировал преимущество этого быстрого меха, стараясь зайти мне за спину, оставаясь в слепой зоне. Будь я на драконе или бунтаре, план имел все шансы на успех. Первый несколько медленнее и неповоротливее бунтаря, а второй проигрывал бы в силу моей более слабой синхронизации. Возможно, капитан Нокоса не сумел бы меня выбить, но мог порядком потрепать часть навесных щитов, а затем сближение и бой на короткой дистанции – стандартная турнирная тактика. Не вступая в бой, продолжаю смещаться вправо, слегка доворачивая корпусом, чтобы не терять мелькающего за гребнем холма противника из виду. Поторопился Альер. Ему следовало немного выждать и атаковать меня в спину. А в идеале следовало бы еще и сблизиться. А то дистанция для уверенного поражения великовата. Малейшее отклонение, легчайший маневр, луч пройдет мимо. Еще один луч впился в мою правую ногу. Беру свои слова назад. Если это не случайное попадание, то дистанцию до Альера сокращать не следует. Впрочем, ни в один из щитов он не попал. Ослабленному световому копью турнирной глефы броню так просто не пробить, повреждения не нанести. Так что это попадание просто не считается. Бунтарь пропал из виду, скрывшись за холмом. Резко меняю направление движения и начинаю смещаться влево, к оврагу. Боясь меня потерять, Альер должен двинуться в обратном направлении, используя гребень холма как укрытие. А окончательно потеряв, он разумно предположит, что я пытаюсь обойти его с правого фланга и займет холм на юге для лучшего обзора, либо сместиться немного назад. Впереди показалась длинная кишка оврага. Хотя карты плохо отражают действительность. Это не овраг, а натуральная балка с довольно крутыми, непроходимыми для мехов склонами. Очень напоминает защитный ров, что так любили выкапывать южане, а затем и северяне, когда война перешла в позиционную фазу. Опасность я заметил слишком поздно. Альер Аранг не захотел действовать логически и тоже сунулся к оврагу. Да еще прибавил скорости, желая сделать внушительный, но быстрый крюк. То есть хотел проделать что-то похожее, что и я сам. Мы выскочили друг на друга, практически лоб в лоб, и для него эта встреча стала такой же неожиданностью, как и для меня. Времени на размышления не оставалось. Стрелять бессмысленно, дистанция на один выстрел. Выставить глефу перед собой и полный вперед. Став на мгновение тем самым древним рыцарем с копьем наперевес, идущим на противника. Альер думал иначе. В грудь егеря прилетел луч светового копья, а затем Капитан команды Нокоса попытался сманеврировать, уходя от удара. И ушел. Вправо, во враг. То ли он рассчитывал проскочить мимо меня по краю, то ли в горячке боя просто забыл про природное препятствие, но свою ошибку он понял слишком поздно. Сделав 4 шага, бунтарь резко замер, с трудом балансируя на самом краю природного препятствия. Я даже выстрелить не успел или ударить, когда земля под ногами тяжелой машины противника ухнула вниз, увлекая за собой голема. Упал бунтарь неудачно. Погано упал. Когда опора пропала, бессердечная гравитация потянула корпус вправо. В безнадежной попытке сохранить равновесие или хотя бы удержать машину от опрокидывания, Альер как-то неловко взмахнул левым манипулятором. Голем перестал заваливаться правым боком и упал носом вперед. Со всей силы, с хорошей такой 4-метровой высоты, врезался в землю, пропахав на крутом склоне внушительную борозду. Все навесные щиты мишени разом поотлетали в стороны, породив целый шквал огненных всполохов, мечущихся возле земли ракет и густое дымное облако сразу нескольких активированных дымовых шашек. Хоть моей вины в этом нет, но по всем правилам турнира это победа. Впрочем, волнует меня сейчас не она и даже не искореженный мех. Во-первых, у команды Нокоса должен быть запасной. Как раз из-за ненулевой вероятности таких вот случаев. А во-вторых, с чего бы это я должен волноваться о материальной части команды конкурента? Другое дело пилот. Почему-то Альер Аранг не спешил покидать поврежденную машину. Проклятье. Да у него пара провода повреждены, а то и котел пробит. Это не только дым, но и пар хлещет. В серо-черном облаке легко улавливаются сверкающие синим искорки пропитанного маной серебра. Он же там сварится или от отравления и хором сдохнет. А враг глубокий, края крутые. Подведу егеря ближе, сам окажусь на месте капитана команды Нокоса, и спасать придется 2 пажей, а ремонтировать 2 машины. Ближайший удобный спуск? Да демоны знают, где он находится. По карте это не определишь, а в предыдущем бою изучить овраг мне не удалось. Слишком быстро все закончилось. Отвожу егеря назад на относительно ровную площадку и перевожу в спящий режим. Длинные ноги изгибаются и складываются в причудливую конструкцию. Голем медленно пригибается корпусом к земле. Разорвав синхронизацию, быстро выдергиваю кристалл-активатор из пускового гнезда. Теперь нужен зип. В нем должен быть универсальный ключ для открытия любых дверей, в том числе и заевших люков меха – лом. Обычный тяжелый ящик находится под пилотским троном. Хотя на мехах первых поколений его любили крепить снаружи корпуса и часто теряли в ходе боя. Несмотря на устроенные ланилой переделки, на ящик она не покусилась, оставив его там, где он и должен быть. Подхватив из ящика лом и молоток, выбираюсь из егеря. Упавший во враг бунтарь продолжает дымить, а скорее парить. Дымовые шашки практически выдохлись, зато пар бьет из всех щелей. Разъяренное шипение слышно даже с расстояния. Альера не видно, люк закрыт. Быстро спускаюсь по обрушенному бунтарем склону. Меху тут не пройти. А человек, тварь такая, везде пролезет, если припечет. Хотя ноги то и дело вязнут в рыхлой, перепаханной тяжелой машиной земле. Теперь нужно как-то забраться наверх, к люку. Он на бунтаре смещен немного назад и находится в похожей на небольшой горб башенке. Лестница на бунтаре стандартная, расположена спереди и чуть слева, но сейчас похоронена под корпусом машины. Да и пар из левого манипулятора особо активно хлещет. В горле запершило, появился кисловатый привкус. Испаренный ихор не имеет запаха, но ядовит. Не то чтобы вдохнул и умер, но долго им лучше не дышать, чтобы потом не пришлось выплевывать из себя свои же легкие. Не нравится мне это шипение и яростное бульканье, что ракочет в глубине бунтаря. Как бы котел не рванул. Ладно, прочь сомнения. Альера надо вытаскивать. Еще не пришло время, когда мальчишки-пажи должны умирать. Надеюсь, что и не придет. Используя правый манипулятор вместо лестницы, поднимаюсь чуть выше. Забросить наверх инструменты. Подпрыгнуть. Зацепиться. Подтянуться. А вот и наш люк. Не только закрыт, но и заперт изнутри. Все как полагается. Першение в горле стало невыносимым. «Ха! Альер!» Кашляя крикнул я, стукнув ломом по крутой крышке. «Ты жив там?» Ответа нет. Зато есть универсальный ключ, он же лом. На самом деле это все же ключ. Стандартный шестигранный ключ на 30. Универсальный для большинства големов, сделанный в виде лома. Два в одном. Можно что-нибудь открутить и отломать. Отыскав нужную выемку рядом с люком, вставляю ключ. Пытаюсь провернуть, навалившись на Г-образную ручку всем телом. Бесполезно. Не идет, несмотря на все усилия. Но на этот случай у меня с собой второй универсальный ключ – молоток. Новый приступ кашля ударом вышиб воздух из легких. Он был таким сильным и внезапным, что я едва не выронил молоток. Воздуха не хватало, любой вдох стремился тут же вырваться кашлем наружу. Хотелось разорвать руками грудь, словно это могло помочь. Проклятый и благословенный Ихор, дарующий жизнь магическим машинам и забирающий ее у рыцарей. Порыв свежего ветра, разогнавший ядовитый пар, стал сродни божественному чуду. Наконец-то вдохнув свежего воздуха, я поднял молоток. Первый удар, второй, пятый. Сначала рукоять поворачивалась туго, неохотно, не желая отпирать заблокированный люк. Но ударе на седьмом сдалась, пошла легко. На третьем полном обороте в корпусе голема щелкнул затворный механизм, разблокировав люк. Откинув крышку, забираюсь внутрь. Пара в кабине практически нет, что радует. Но температура, как в хорошей такой парилке, очень плохой знак. Альер безвольной куклой болтается на страховочных ремнях. Вроде бы цел, но без сознания. Приложив два пальца к его шее, проверяю пульс. Жилка бьется, жив. Но затылок в крови. Где это он так умудрился приложиться, болтаясь в страховочных ремнях? Да неважно. Сейчас самое главное – убраться из меха. Первым делом вытаскиваю из пускового гнезда кристалл-активатор. Горячий, не удержать. И грозное шипение, идущее из глубины корпуса, даже не думает стихать. Наоборот, только нарастает, словно мое появление растревожило целое гнездо змей. Дело понятное, дело дрянь. Огненный кристалл в паровике пошел в разнос, а значит, скоро сюда снизойдет синее пламя, чтобы забрать мех в машинный рай. Туда, где парамагические големы свободны от диктата людей, где текут реки чистейшего машинного масла, а озера полны сверкающего Ихора. Расстегнуть ремни стало той еще задачей. Альер Аранг отличался крупным телосложением. Чем их там в Нокосе таким ядреным кормят, выращивая подобных медведей? Жаль, что пажам не полагается кортик, наследие с тех времен, когда рыцари носили мечи. Именно для таких случаев, когда нужно спешно разрезать страховочные ремни, им втихую затачивали лезвие, превращая в ножи. На такое незначительное, но полезное нарушение традиций даже самые приверженные древностям рыцари закрывали глаза. Последний ремень сдался сам, не выдержал нагрузки. Тело Альера ухнуло вниз, но я успел его поймать, мысленно костеря комплекцию капитана команды Нокоса. Они с Шелин стали бы отличной парой, правда их дети в кабине стандартного меха точно бы не помещались. Что за глупые мысли в голову лезут? До этих детей мне надо этого молодого медвежонка из кабины вытащить, протолкнув в люк. Да и самому выбраться не помешает, а то детей не будет теперь уже у меня. Впрочем, все решаемо. Стой мех вертикально, в одиночку мне этот подвиг со спасением было бы не осилить. Но сейчас люк где-то в полутора метрах. Справлюсь. Сначала голова и руки. Поднимаем. Да чего же тяжелый, зараза. Толкаем. Теперь ноги. Поднимаем, толкаем. Надеюсь, он там с голема не сверзнется, похоронив все мои усилия по его спасению. Вроде бы не должен. Шипение в глубине корпуса стало угрожающим. К нему добавился противный треск. Протяни еще немного, машина. Помоги своему пилоту на прощание, а заодно и мне. Тебя, может, и манят поля машинного рая, а нам в синее пламя рано. Все там будем, но еще рано. Оттолкнув в сторону мешающие ноги Альера, выбираюсь из кабины сам. Корпус бунтаря горячий, словно поставленная на медленный огонь сковородка. Спускаю безвольное тело капитана команды Нокаса на землю. Не особо аккуратно, но сейчас не до этого. Спрыгиваю сам. Левая ладонь покраснела и болит. Сам не знаю, где я успел получить ожог. Но плевать на боль в руке и проклятый кашель, который вновь терзает легкие. Ходу! Ходу! Не знаю, как мне удалось утащить Альера, да еще и втащить его наверх по осыпавшемуся склону. Видимо, открылось второе дыхание, но в себя я пришел возле егеря. Причем тело капитана команды Нокаса лежало рядом. В сознание он так и не пришел, заставляя меня завидовать черной завистью. Я бы тоже сейчас с удовольствием повалялся в беспамятстве, просто наслаждаясь свежим воздухом и приятным ветерком. Но надо бы отвезти егеря подальше. Поздно. Земля вздрогнула, словно по ней ударили гигантской кувалдой. Во враге полыхнула яркая синяя вспышка высвобожденной магической энергии, заставив зажмуриться от резкой боли в глазах. Мудрое тело, вспомнив былые рефлексы, откатилось за ногу егеря, спасая пустую голову. Склоны оврага погасили и перенаправили большую часть взрывной волны. Егерь, как и положено стойкому бойцу, даже не шелохнулся. С неба полетел дождь из комьев земли и обломков бунтаря, заставляя крепче вжаться в укрытие. Переждав этот обстрел, выбираюсь из-за ноги егеря. Небольшая полянка усеяна мелкими и довольно крупными обломками. Вишенкой на торте мой забытый на корпусе бунтаря лом, словно флагшток, воткнутый неподалеку от егеря. Вернулся домой, значит. К счастью, в оставленного на траве Альера ничего не прилетело. Он вообще счастливчик. Второй день рождения может сегодня праздновать. А я, выходит, счастливый отец? Ну, явно не мать. Тело бьет легкая дрожь. Хочется закурить, заменив никотином все еще бушующий в крови адреналин. Синее пламя прошло совсем рядом, свежим ожогом, напомнив о бренности земного бытия. Так, теперь еще и на философствование потянуло. Надо с собой фляжку с крепким алкоголем таскать для таких случаев. А то всякие умные мысли в пустой голове вертеться начинают. Нам с тараканами такого извращения не надо. А вот и кавалерия. Это не устоявшаяся идиома, а факт. Пятерка всадников выскочила из-за холма и помчалась в нашу сторону. Ба, да это же родственник Деи пожаловал. Собственной персоной. Городской маг отвечал за турнир и мог утихомирить разгневанный огненный кристалл меха. Да опоздал. Не хочется, но надо встать. Как гласит неофициальный устав, перед начальством нужно иметь вид лихой, придурковатый. «Все живы?» – первым делом спросил Берг Никар Готмал, остановив вороного жеребца. По неглубокой воронке во враге понятно, что меху его помощь не нужна. «Паш Альера ранг без сознания, у него голова разбита!» Чувствуя прилив легкого смущения, вспомнил я. «В любом мехе есть не только зип, но и аптечка. Так что голову Альеру я мог бы и перевязать. Ну да что теперь метаться, раз с городским магом доктор прибыл?» «Гарнвельк, если я не ошибаюсь. Похоже, судьба тебя то ли любит, то ли ненавидит. Но спокойной жизни не жди», — хмыкнул маг, вспоминая обстоятельства нашего первого знакомства, что произошло во время зачистки логова варгаров. Впрочем, вторая встреча была не лучше, тогда ликаны на Академию напали. Пожимаю плечами. Если бы я хотел спокойной жизни, то не пошел бы в рыцари. Тоже верно, согласился старый вояка и грозно посмотрел на суетившегося возле Альера врача. Что с пажом? Жив, ваше магичество. Похоже, сотрясение. Так похоже или сотрясение? Полыхнул раздражением маг. По какой-то причине доктора он явно недолюбливал. Ладно, смягчился он. «Везите раненого в город! Бывай, герой!» Махнув рукой на прощание, он умчался прочь для доклада, оставив подчиненных разбираться с Альером. Трибуны не просто ревели, а вопили и выли от восторга, так что стены Тербо задрожали. Какие-то экзальтированные дамы бросали под ноги меха цветы. Зачем? Тяжелая машина их раздавит и не заметит, лишив мир капельки красоты. Толпа любит героев и также быстро забывает, но сегодня я – герой дня, подаривший красочное зрелище. Бой, чудесное спасение, а затем еще и взрыв. Что еще надо толпе? «Хорошая работа, Паш Вельк», – бросил мне Раншал Талдакар, когда этот парад тщеславия закончился, а я выбрался из егеря. «Я бы представил тебя к ордену, да он у тебя уже есть», – добавил старый паладин, испортив торжественность момента. «Дался ему этот орден. Может, это зависть?» «Как себя чувствуешь? Головокружение, кашель, режущая боль в груди», – продолжил он, перечислив симптомы тяжелого отравления ихором. «Кашель прошел, головокружения и боли нет, только небольшой ожог на левой руке». Демонстрирую наспех перевязанную ладонь, обильно замазанную вонючей, зато приятно холодившей кожу противоожоговой мазью, взятой в штатной аптечке. Что там с Альером? Пришел в себя, но завтра его на поле не выпустят, а то и послезавтра. Мне бы пожалеть, но послезавтра начнутся командные схватки. Первый тур командных идет перед полуфиналом индивидуальных поединков, а наш противник – именно команда Нокаса. Сегодня она лишилась капитана. Восстановится Альер или нет, неизвестно. Чисто по-человечески мне его жаль, но для команды Тербоза любая потеря в команде Нокаса только к лучшему, особенно потеря такой ключевой фигуры, как капитан.